добавил убедительный ответ на вопрос «почему?». В пятницу очень рано я вылетел с кинооператорами на «Ацтеки» в Германию. Подождал, пока они сделают съемки, и привез их домой. Несмотря на то, что я нарушал приказ Харли и превышал скорость, а в Букингем я вернулся только в половине восьмого вечера, вылез на негнущихся ногах из кабины и помог Джо затолкать в ангар двухмоторную машину. «А в воскресенье он вам понадобится?» — спросил Джо. «Да, Колин Росс летит во Францию». Я потянулся, зевнул и забрал тяжелую сумку с картами и документами. «Мы заставляем вас много работать». «Для этого меня и наняли». Засунув руки в карманы комбинезона, Джо с улыбкой смотрел на меня. «У вас легкая рука на эти самолеты, надо отдать вам должное. А вот взять Ларри. У Ларри была тяжелая рука. Всегда у него что-нибудь ломалось. До того, как вы пришли сюда, мы вечно что-нибудь ремонтировали». Я попытался сострить благодарную улыбку и направился в комнату для команды писать отчет. Харли и Рон еще летали, Харли давал урок, Рон возил кого-то на экскурсию на Чероки, а Хони сидела в башне и следила за движениями в небе, переговариваясь по радио. Я взобрался к ней и попросил о важном для меня одолжении. «А вы хотите одолжить мой мини?» — удивилась она. «Прямо сейчас, сию минуту?» «На вечер», — кивнул я. «Наверное, дядя согласится отвезти меня домой», — вслух размышляла она. «А утром вы сможете меня привезти?» «Конечно. Ладно. Вообще-то вечером она мне не понадобится. Только заправьте баки бензином, прежде чем вернуть машину. Обязательно. И большое вам спасибо. У меня слишком маленькая машина». Она откровенно вульгарно ухмылялась. «Для того, чего вы хотите. Угу». Мне удалось ответить такой же ухмылкой. Колеса были, теперь надо договориться о свидании. Мужской голос тихо и вежливо ответил по телефону. «Герцог Уэссекс?» «Да, это его дом. Будьте любезны, скажите, кто это говорит?» «Мэтью Шор. Одну минуту, сэр». Минута растянулась на четыре, и я опустил в жадную пасть автомата недельную стоимость пива. Наконец-то на противоположном конце подняли трубку, и несколько запыхавшийся голос герцога сказал: «Мэтт, дружище, что я могу для вас сделать? Если вы сегодня вечером не заняты, сэр, мог бы я приехать и поговорить с вами несколько минут?» «Сегодня вечером? Занят? Это насчет полета Мэтью?» «Нет, сэр, другой вопрос. Я не отниму у вас много времени». «Разумеется, дружище, приезжайте, если вам хочется. Вероятно, лучше после обеда? Допустим, в 9 часов». «А в 9 часов я буду у вас», — подтвердил я. А герцог жил в Ройстоне, к западу от Кембриджа. Машина Хуни летела как птица, и точно в 9 я остановился у местной бензоколонки, чтобы спросить, как проехать к дому герцога. По радио читали последние известия, и пока служащий наполнял бак впереди стоявшей машины, я слушал новости, почти не воспринимая их. Но очередная новость сразу привлекла мое внимание и кольнула в сердце. Тренер скаковых лошадей Джервис Китч и владелец Добсон Эмброуз, чья кобыла Скотч Брайт в прошлом месяце победила в Оксе, сегодня погибли в дорожной катастрофе в окрестностях Ньюмаркета. Австралийский жокей Кенни Бейст, который был в машине вместе с ними, помещен в больницу с многочисленными переломами. Как сообщает, вечером его состояние было удовлетворительным. Также погибли 3 конюха, когда грузовик, в котором они находились, врезался в переднюю машину. Машинально я спросил, как проехать к дому герцога. Получил указание и поехал, продолжая думать о бедном воинственном Эмброузе и его запуганном тренере Китче, надеясь, что Кенни не очень пострадал и сможет снова участвовать в скачках, и стараясь предугадать возможные последствия. А затем сообщили прогноз погоды. Волна теплого воздуха продолжает надвигаться на Англию. Никакого упоминания о Руперте и Тайдермене, но полиция в этот день видела Тайдермена. Глава 13. Камердинер герцога оказался таким же приятным, как и его голос. Невысокий человек, лет 50, с уверенными и благожелательными, как у хозяина, манерами и глазами слегка на выкате. Дом оказался старинным дворцом, который, как гласила табличка, был открыт для посещения публики с 1 марта до 30 ноября. А сам герцог занимал верхний, третий этаж в юго-западном крыле. «Герцог ждет вас, сэр. Не будете ли любезны последовать за мной?» «Я последовал. Расстояние, которое мы прошли...»